Глава 11. У Манина на даче. Деваться Гуляре было некуда. Иван все равно где-то бегал по делу Клары. Да и интрига, созданная Бочаровым, без сомнения манила. Что же такого он нашел, что кровожадный, мрачный Декстер, в виновности которого лично у нее причин сомневаться не было, уступил место подозреваемого кому-то еще? Гуляра набрала номер Манина, и Алексей в двух словах объяснил, как до него добраться. Это в самом деле было хоть и за городом, но не так уж далеко. Пара десятков километров от МКАД по Калужскому шоссе. Но в чем дело? Попыталась выяснить хоть какие-то детали Гуляра. Что Андрей Николаевич обнаружил? Кто его трудоголика знает? По телефону Манин и сам казался озадаченным. Встретимся, расскажет. Небо весь день выглядело так, будто с минуты на минуту пойдет дождь. Предупредив мужа, что уезжает по работе, Гуляра села в машину и отправилась к начальству. Ехать, по идее, было не больше часа. Но до дома Алексея Николаевича Гуляра добралась не так быстро, как рассчитывала. Пришлось поплутать, периодически созваниваясь с хозяином для ориентировки на местности. Бочарову, уже подъезжая, Гуляра звонила тоже, но телефон АНБ был вне зоны, вероятно, также плутал среди элитных участков, пытаясь определить, какой из них Манинский. И действительно, когда помощница следователя прибыла на место, Бочарова там еще не было. Ее встретил лишь Алексей, непривычно одетый не в прокурорский или чиновничий костюм, а в обыкновенный, домашний, спортивный, итальянский и очень дорогой, разумеется. Манин показал, куда поставить машину. Гуляра припарковалась. «Здравствуйте!» — поприветствовала она начальство. Честно говоря, отсутствие Андрея заставляло Гуляру нервничать. Ей совсем не хотелось оставаться с Маниным наедине. Со времен отвратительной сцены в его кабинете в лучшую сторону он, конечно, изменился. Об этом свидетельствовало многое. Но насколько? Вопрос. «Добрый день, Гуляра!» С улыбкой ответил хозяин гостье традиционной фразой. Ничего, кроме обычной вежливости, она в ней найти не смогла. По общепринятой элитной традиции, участок, на котором расположился генеральский дом, был обнесен высоким, непроницаемым забором. Территория у него была не самая, по нынешним меркам, большая, но и не нищенская, соответствующее статусу. От въезда просматривался большой, машины на 4 минимум, гараж. Деревянная с толстой соломенной крышей, беседка с террасой, двухэтажный домик для гостей, отстоящий от основного дома метров на 100 и вытянутая одноэтажная постройка из белого кирпича. Вероятно, хозяйственная, для мелочей, которых в любом частном доме миллион и больше. Дальше, насколько хватало глаз, участок был засажен елями, а за ними — яблонями, вишней и сиренью с грушами. Не пропитание ради, как можно было догадаться с уверенностью, а для видового разнообразия. «Андрей Николаевич еще не приехал?» — уточнила Гуляра, не наблюдая машины шефа. «Нет», — развел руками Манин, — «все добирается. Как и вы, заблудился, наверное. И телефон не кстати вырубился. Ничего, разберется. Кто-нибудь подскажет». В ожидании Бочарова Манин любезно пригласил Гуляру пройти в дом. Некогда загородный, а ныне просто входящий в территориальный состав Москвы, участок, на котором располагались генеральские хоромы Манина, отличался от большинства ближайших. Дом строился еще в 70-х по типовому проекту, разработанному специально для чинов не ниже министерских, и в прошлом являлся служебной дачей Николая Сергеевича, а после был успешно приватизирован им в частную собственность. Благодаря этому располагался он несколько поодаль других участков, сбившихся в некое подобие элитного поселка чуть позже по времени. В архитектурном смысле среди них можно было найти что угодно: и приземистый скандинавский модерн, и пышущий дурным вкусом псевдобарокко, в зависимости от того, на какую сторону мозгов накапал очередной элитный дизайнер очередной супруги очередного домовладельца. У Манина-старшего с супругой отношения были порваны давно. Годами он оплачивал все ее нужды, но общался с женой в основном сын Леша. Возможно, именно поэтому дом остался внешне таким, как его когда-то построили: генеральской дачей тягучей, полусонной брежневской эпохи. Тем неожиданней было увидеть то, каким он оказался внутри. К удивлению Гуляры, за порогом обнаружилось весьма уютное, современно обустроенное жилище, над которым отлично поработали тонкий вкус и толстый кошелек. «Проходите», — пригласил Манин. «Сейчас сварю вам кофе». Гуляра прошла в сделанную под студию гостиную, с интересом разглядывая живописные черно-белые фотографии, картины и разного рода репродукции, свободно, с воздухом, развешанные по просторным, голым по большому счету стенам. Низкая устойчивая мебель, разнесенная по периметру, тоже добавляла пространство. В одну сторону из студии просматривалась вместительная, эргономично обустроенная кухня, а взглянув в другую, наверх, можно было увидеть комнатную анфиладу второго этажа. Туда гостеприимно вела широкоступенчатая изогнутая лестница, добавляющая в общий аккорд дополнительную ноту современности своими элегантными композитными перилами темно-коричневого цвета. «Красиво у вас», — сделала Гуляра заслуженный комплимент. «Спасибо», — отозвался Манин, колдующий над привезенной из Тосканы кофемашиной. Помощница следователя вновь попробовала набрать шефа. Телефонная трубка молчала. «А что Андрей вообще имел в виду? Вы в курсе?» Прокурор осторожно вручил Гуляре миниатюрную чашечку с кофе. «Что такого случилось, что нельзя было дождаться понедельника?» «Не знаю», — ответила Гуляра. «Все, что он сказал, — это убийца не Обухов. И что надо обсудить, что с этим делать дальше?» «Не Обухов?» — переспросил Манин озадаченно. «Как это? А кто же тогда?» Гуляра пожала плечами. Хозяин в задумчивости потер переносицу. «Не знаю. Сомневаюсь я в таком смелом утверждении. Улик-то выше крыши. И больше ничего не рассказывал?» «Нет». «Ну, хорошо. Дождемся Андрея Николаевича». С любезного позволения гости Манин, извинившись, включил ноутбук и принялся делать что-то по работе. Гуляра, насидевшись за рулем, отклонила предложение занять одно из удобных, расставленных вокруг большого стола со стеклянной столешницей кресел гостиной. И теперь робко бродила по студии, осматривая детали жизни своего высокого начальства. Затем, примостившись все же на модной скандинавской тахте, начала перебрасываться смс-ками с мужем, одновременно просто тупя в телефон, в ожидании АНБ. Но ни через час, ни через полтора Бочаров так и не появился. За это время успело стемнеть. Мало того, начался ливень, грозивший перерасти в серьезную бурю. Ветер горстями швырял тяжелые капли воды в оконные стекла, а с веток деревьев щедро посыпались последние листья, чудом удержавшиеся там до самого конца октября. Гуляра поднялась и засобиралась домой, но Манин вдруг выдвинул предложение. «Не стоит вам сейчас ехать. Вы по свету заблудились, а сейчас вообще развезет дорогу тем более. А вы же не полноприводная», — резонно отметил он, имея в виду Гулярин Хюндай. «Переночуете, а завтра с утра вместе поедем. Я на внедорожнике подстрахую. Если что, вытяну». Гуляра не сумела скрыть сомнений. Алексей их почувствовал. «Я вас понимаю. Я...» — хозяин поднялся во весь свой рост. «Вы наверняка все еще помните ту нашу встречу у меня в кабинете». Гуляра промолчала, отведя взгляд в сторону. «Я до сих пор не извинился». Манин качнул головой. «Простите меня, пожалуйста, Гуляра. Вам нечего бояться. Я клянусь. Я вел себя, как последняя скотина. Я знаю. И мне очень стыдно, честное слово». Гуляра взвешивала, прислушиваясь к внутреннему голосу. Кто опаснее? Буря за окном, которая уже начала ломать ветки деревьев. Их треск был слышен даже в доме. Или Манин? «Можно я позвоню?» — попросила она. «Конечно», — ответил хозяин дома и, чтобы не подслушивать, деликатно вышел на кухню. Набрав номер Ивана, Гуляра обрисовала ему ситуацию. Черешнин, не знавший, к слову, об инциденте в кабинете. К чему? Манина он не любил и без этого. Был не в восторге, но не против. Разумных аргументов отвергать предложение гостеприимного прокурора не было. «Что же делать? Переночуй», — высказал Иван свое мнение. «Если что, я на связи. Примчусь сквозь бурю». Так как дом для гостей уже около года как был законсервирован, не убран и не натоплен, Манин предложил Гуляре одну из спален на втором этаже. Пока она обживала выделенную ей комнату, Алексей приготовил и накрыл ужин. «Без вина, простите. Ни вам, ни мне нельзя», — пошутил прокурор про Гулярино положение и свои проблемы с алкоголем. И даже сам своей шутке рассмеялся. «Присаживайтесь и приятного аппетита». Но не успела Гуляра поднести ко рту вилку, как во всем доме и снаружи на улице тоже погас свет. В сочетании с пробивающимся через оконные рамы завыванием ветра стало довольно жутко. «Дерево, скорее всего, упало», — успокоил Манин и пошел запускать резервный генератор, который, как видела Гуляра в окно, судя по всему, находился в той самой хозпостройке, расположенной рядом с гаражом. Манина не было довольно долго, и вернулся он с расцарапанной в кровь щекой, задело упавшей веткой. «Правильно, что остались, Гуляра», — заметил Алексей. «Буря усиливается. Дом снова засветился огнями в целях снижения нагрузки только самыми необходимыми, отчего обстановка, ненамеренно, но тем не менее, стала более близкой и даже слегка интимной. Бочаров, наверное, обратно повернул. Ну, куда тут?» — высказал предположение Манин, садясь за свой уже остывший ужин. «Ничего, доедет до дома, позвонит. Или завтра все узнаем на работе. Думаю, не страшно. Если по Декстеру он прав, в чем я сильно сомневаюсь, ну, перестанем искать, перенаправим усилия. Давайте, что ли, чаю, Гуляра?» Через 10 минут гостиную наполнил аромат, напрямую ассоциирующийся у Гуляры с Бочаровым, которого они сегодня так и не дождались. На столе также появились конфеты и печенье. Манин заметил, что Гуляра рассматривает фотопортрет улыбающейся красавицы, висящей на стене под лестницей. «Это мама», — сказал он. «Похоже», — констатировала Гуляра. «Да», — Манин рассеянно помешивал ложечкой чай. «Но я ее такой, к сожалению, почти не помню. Улыбающейся». Гуляра внимательно склонила голову. «Она больна очень давно», — объяснил Алексей, «прикована к постели и инвалидному креслу. И не так уже выглядит, конечно. Из-за лекарств, ну и вообще». «Понимаю», — произнесла Гуляра с деликатным сочувствием. «То, что она дожила до своих лет, уже невероятно», — продолжил Манин с улыбкой, за которой, это было видно, скрывалась сильнейшая боль. Отец, хотя они и разошлись, обеспечил ей лучших врачей, лучшие лекарства, западные. Это, конечно, помогло, но все равно. Прокурор оставил в покое чайную ложку и скрестил руки под столом. «Знаете, годами жить в ожидании, что твоя мать в любой момент, он говорил, глядя перед собой, будто не столько собеседнице, сколько самому себе. Это непросто. Отвлекаешь себя всеми способами». Манин шмыгнул носом, совсем как раньше, когда использовал его для клубных кокаиновых дорожек. «Вы, наверное, помните, какой я был. Я знаю, на работе это обсуждали». «Что было, то было», — позволила себе честно ответить Гуляра. «Но это в прошлом», — заверил Алексей. «Поверьте, сейчас я другой. Повзрослел, думаю. Жизнь заставила. Но виноватым себя буду чувствовать всегда. Перед ней он кивнул на портрет. Перед отцом и перед всеми остальными, кого обидел, тоже». Манин посмотрел прямо на Гуляру, как будто еще раз перед ней извиняясь. «Я часто сейчас обо всем этом размышляю», — произнес прокурор. «Одному жизнь достается с трудностями, с мучениями, а другие с самого раннего возраста не знают никаких проблем, как я. И я все думаю, не моя ли это вина? Не из-за меня ли другим приходится бороться за все, что им достается? Не за их ли счет?» Манин прервался на полуслове, его глаза блеснули. «Спокойно. Не надо», — остановила его Гуляра. «Да ничего», — прокурор сделал глубокий вдох, прогоняя слезы. «Я прошу прощения. Мне поделиться-то, в общем, этим не с кем. А оно ведь грызет изнутри каждый день. Вот и прогрызло, наверное. Кошмар. Еще и при женщине». Сетуя на себя самого, прокурор рассмеялся. Гуляра тоже улыбнулась. «Любовь. По большому счету в ней весь вопрос». Тем не менее продолжил Алексей искренний разговор. «Я ее на самом деле видел только от матери. А то, что было у меня во всяких там клубах, вы сами понимаете». «Ничего, Алексей!» — поддержала хозяина гостья и даже положила свою ладонь ему на руку. «Все у вас когда-нибудь будет. Все наладится». «Я знаю», — Манин с благодарностью кивнул и поежился, по привезенной из лечебницы привычке, втянув голову в воротник и одернув рукава спортивного костюма. «Я верю в это. Вы не переживайте за меня. Я в порядке. Нужно просто еще немножко времени мне самому, чтобы измениться до конца, стать тем, кого можно будет любить». Он улыбнулся. «Не знаю, насколько это заметно, но я уже пробую». «Заметно, Алексей», — искренне сказала Гуляра. «Вы все делаете правильно». «Спасибо», — ответил Манин и на этом сам закруглил беседу, предложив готовиться ко сну. Вслух Гуляра Черешнина этого не сказала, но в целом Она была поражена. Манин, на удивление, оказался не конченным мудаком, которого она знала ранее, а вполне себе приятным и даже симпатичным мужчиной. Как говорится, всего-то надо было бросить пить. Изменения отразились, кстати, и на прокурорском быту. Во всем доме нельзя было найти ни соринки. Все комнаты были тщательно прибраны, а вещи и предметы стояли на своих местах. С большим трудом Гуляра нашла мелочь, в которой Алексей остался стереотипным холостяком. И с удовольствием, несмотря на горячие протесты хозяина, ее исправила, помыла грязную посуду, найденную в раковине. «В чужом доме, к несчастью», — утверждал Манин, пытаясь вырвать у нее из рук грязную чашку. «Перестаньте», — сопротивлялась Гуляра. «Большое дело вымыть пару кружек». Гуляра не договорила, поскольку под манинским напором уронила их на пол. «Ну вот, на самом деле на счастье получилось», — рассмеялась Гуляра. «Где у вас щетка и мусорник?» Но провести в своем доме генеральную уборку Алексей не позволил уже категорически. «Гуляра, перестаньте сейчас же, а то поссоримся. Я сам все приберу, идите отдыхайте». Гуляра поднялась по лестнице и обернулась попрощаться с хозяином. Прокурор и помощница следователя дружелюбно махнули друг другу руками. «Когда у вас срок?» — неожиданно спросил Манин. «Скоро», — ответила Гуляра, — «в декабре, в 20-х числах». «А, первая звездочка», — улыбнулся Алексей. «Зимняя снежинка. Счастливая вы, Гуляра». «И вы тоже, Алексей, когда-нибудь будете?» «Обязательно. Спокойной ночи». Позвонив мужу, сказать, что все нормально, чтобы не беспокоился, Гуляра легла спать, но сразу уснуть не смогла. На примере хозяина дома, размышляя о том, как важно давать человеку второй шанс. Ранним утром он разбудил ее деликатным стуком в дверь. «Гуляра, вставайте!» И не в пример неделикатной новостью. «Бочаров погиб. Нам надо срочно ехать».